Глава 6. Арк-Роял, Федеративное Содружество, 15 апреля 3055 года. «Что ты имеешь в виду, говоря, что я веду себя как Влад?» Феллон сорвал свой плащ и кинул его на спинку кресла. «Ранно, если бы Влад был здесь, то он лишь раздражал бы людей и провоцировал ненужные столкновения». Ранно скрестил руки на груди и выгнул дугой бровь, посмотрев на Феллона. Он вздрогнул. «И не смотри на меня так. Это маленькое сражение на симуляторе, о котором я договорился на завтра, совершенно другое дело. К тому же не было никакого способа избежать его, а Маран специально подстрекал меня». Он тряхнул головой. «Как ты можешь думать, что я веду себя как Влад? Он высокомерный, бесчувственный, надоедливый, бестолковый и поклоняется даже земле, по которой ходят крестоносцы, так же, как старейшина Коннелл. Я же совершенно не такой». «Нет, сейчас ты действительно совершенно другой», — улыбка смягчила лицо Ранны, когда она сняла свой плащ. «Сейчас ты снова стал самим собой. Ты опять говоришь, как обычный человек, и позволяешь своим эмоциям отражаться в словах. А там, на приеме, ты был слишком натянут и вел себя неестественно. Как заметила твоя сестра, тебе нужно немножко давать слабину». Феллон открыл было рот, собираясь что-то сказать, но так и не сказал ни слова. «Неужели такой я и был?» Он быстро прокрутил в памяти все основные моменты встречи, и воспоминания вызвали прилив крови к его щекам. «Допустив только для примера, что в твоих словах есть доля истины, я хочу спросить тебя, в чем моя ошибка?» «Ну, если только для примера, то я тебе скажу так. Случись Владу оказаться на твоем месте, он мог бы повести себя еще хуже, мой дорогой. Но ты рассердил свою сестру, не позволив ей сражаться в твоем звене. Она была поражена, когда ты выбрал своего племянника вместо нее». «Но, Кэтлин, пилот, мы же договорились, что будем сражаться только звеньями боевых роботов». «Я это знаю и пыталась ей все объяснить. С точки зрения этикета было бы более правильно, если бы ты выбрал двоюродного брата Криса или своего отца, а не Галина Кокса, чтобы укомплектовать звено». Ранна села на диван, обтянутый белой кожей, который занимал центральное место в обстановке этой комнаты. «Я понимаю, что твой отец не обиделся из-за того, что ты не выбрал его, и что Кристиан чувствовал бы себя неловко, выбери ты его. Но я полагаю, что гончие расценили это как знак неуважения к ним, когда ты выбрал мстителя и полуобученного юношу для сражения с ними». Феллон покачал головой и тоже сел на диван. «Но мстители очень хорошо воевали против кошек. Я думал, что окажу им честь, выбрав Галина». «Это может быть и так, но неужели, Феллон, ты не чувствуешь возникающей неловкости, когда дело касается мстителей?» «Что?» Ранна улыбнулась и с ногами забралась на диван. «Внешне это никак не проявляется. Но тот факт, что принц Виктор и его люди освободили наследника Теодора Курите, не особенно популярен у его народа. Народ уважает смелость, с которой он провернул это дело. Но при этом очень многие думают, что Виктор тогда был околдован волшебницей по имени Оми». В этот момент Феллон был занят расстегиванием застежек на своих сапогах и, не разгибаясь, кивнул в ответ на последние слова Ранны. «Оми – дочь Теодора. Я слышал все эти истории о том, что они влюбились друг в друга в то время, когда вместе учились на недостижимой». Его сапоги пролетели через всю комнату и приземлились на том месте, где Ранна оставила свои. «Конечно же, этого не могло быть. Виктор и Оми принадлежат к родам, которые являются смертельными врагами, поэтому любовь между ними невозможна». Ранна игриво подтолкнула Феллона ногой. «Так ли это? Может быть, так же невозможно, как любовь между воином и пленником?» Когда ее нога снова начала распрямляться, Феллон поймал ее и поцеловал лодыжку. «Как всегда, Ранна, ты знаешь гораздо лучше меня, что возможно, а что нет. Если бы я оказалась здесь до того, как ты выиграл свое родовое имя и стал ханом, то я сказала бы, что в таких условиях невозможно воспитать таких воинов, как ты». «Почему?» – Феллон позволил себе ироничную улыбку. «Может быть, гончие Келла – это и не волчьи драгуны, и Арк-Роял, возможно, совсем не то, что недостижимое, но гончие всегда расценивались как лучшие подразделения наемников во внутренней сфере». «Как ты и говорил по любому поводу, любимый». Ранна дотянулась до него правой ногой и пальцами пощекотала ему живот. Я говорю так, потому что это место очень сильно отличается от того, в котором росла моя СИП-группа. Помощники, которые занимались нами, очень внимательно относились к своим обязанностям, но они никогда не давали нам почувствовать такой любви и заботы, как ваши родители. Я вижу ее в глазах твоей мамы и слышу ее в голосе твоего отца. Это из-за любви к тебе они приняли меня и смирились с тем, что я для тебя значу». Голос Раны задрожал, и Фион нежно обнял ее колени. «Да, наше воспитание очень отличается от воспитания в кланах, где будущие воины выбираются даже еще до своего рождения. Ваше воспитание целиком основывается на генетике и зависит от предыдущих успехов ваших отцов, подобно тому, как разные линии росаков скрещивают для получения чемпионов. Вас растят все в группах и постоянно проверяют, чтобы отсеять проигравших в этой генетической лотерее. Вы сосредоточены на достижении поставленной цели – стать воином. Вне сомнения, почетной цели, но система вашей учебы и тренировки делает для вас практически невозможным развитие настоящих чувств друг к другу». «Есть еще кое-что, о чем ты не сказал, Фелон», – Ранна нахмурилась. «В СИП-группе каждый ведет счет ошибкам и неудачам. Ее члены ищут пути, как побороть свою слабость. Там все направлено на то, чтобы уменьшить возможность неудачи. Если один член СИП-группы погибает, то это ставит печать позора не только на него, но и на всех остальных. У вас я наблюдала прямо противоположное. Я ходила на кладбище, где вы хоронили своих погибших, отдавали им дань памяти. Гончие обеспечивают жильем и возможностью обучения членов семей воинов, павших в битвах. Они делают для детей погибшего такие вещи, которые никогда не сделали бы кланы из-за клейма неудачника, которые должны нести дети таких воинов до конца своих дней». Ранна провела зубами по нижней губе. «Отношения гончих к людям кажутся мне такими странными. Несмотря на то, что большинство из них определенно считают тебя предателем, они все равно выполнили твое желание участвовать в битве на стимуляторе. Они могут ненавидеть тебя, но вместе с тем отдают дань уважения. Они стараются соединить того человека, которым ты являешься сейчас, с тем, каким они помнят тебя до твоего плена. Ты, наверное, права, и мне хотелось бы, чтобы они оказались способны на это». Фелон тяжело вздохнул и тряхнул головой. «Поэтому для своего звена я выбрал Марка. Мальчиком он всегда был немного навязчив, так как везде ходил следом за мной. Когда я улетел на Нейджелринг, то пообещал, что буду держать для него место, каким бы подразделением ни командовал. Я знал, что встречусь с обидой, когда вернусь сюда, но она касается только меня, как члена семьи». Он посмотрел на нее. «Ведь по отношению к себе ты не чувствуешь ничего подобного, нет?» Ранна склонила голову, прикрыв ладонью зевок. «Совершенно нет. В самом деле твоя семья оказалась по отношению ко мне более чем дружественной». Она провела рукой по кожаной юбке. Кейтлин даже сказала, что эта одежда не очень подходит для банкета, и предложила завтра после окончания вашей компьютерной битвы пройтись со мной по магазинам. Я сказал ей, что подумаю над этим предложением, хотя не могу понять, почему она нашла мою одежду неподходящей. Мне кажется, тебе следует пойти. Двор Штайнера всегда обращает очень пристальное внимание на моду, даже его офицеры. Нам следует постараться уважать их традиции. Ладно, тогда я посоветую и Эвенте Фетлорал тоже постараться уважать их традиции. Образ Эвенте ростом в 2,5 метра, нагруженный коробками с покупками после посещения магазинов старого Канаута, промелькнул в голове Фелона. Он усмехнулся, дав волю своему воображению, и погладил Ранну по ноге. «Завтра мы расстреляем их боевые роботы, а потом ты будешь свободна». Ранна встревоженно взглянула на Фелона. «Я полагаю, ты имеешь в виду, что мы их победим?» «Ваш вопрос граничит с изменой, капитан». «Неужели? Совершенно ясно, что ты недооцениваешь наших противников. Компания капитана Моран может быть только их средней силой, а большинство будет вооружено ракетными установками. Кроме того, они уже сражались против кошек и ягуаров, поэтому знакомы как с нашей тактикой, так и с вооружением. Мишель Моран не беспокоит меня. Она способный воин, каким всегда и была, но она никогда не начнет отступать, пока не станет слишком поздно. Она думает, что еще один обмен ударами сможет помочь ей выиграть все сражение, и в этом сильно ошибается». Ранна несколько мгновений обдумывала его слова, затем кивнула. «А как насчет принца Виктора? Он и Шима Адама, они оба были на Тениенте». «Я думаю, что Гален Кокс даст мне средства против Иодамы. А что касается Виктора, то еще в ту пору, когда мы были детьми, победить его не составляло никакого труда. Если Виктор разозлится, то он совершенно перестает думать. И тогда с ним легко справиться». Рана склонила голову. «Мой хан такой снисходительный?» Она сняла ноги с колен Феона, не позволяя ему схватить и пощекотать их. «А что ты можешь сказать о Кае Ал-Эрдиляо? Даже если то, что мы слышали о нем от клана Кречета, было во много раз преувеличено, то все равно его звание чемпиона Соляриса говорит о том, что это противник, к которому надо относиться с большим уважением». Феллон медленно кивнул. «Это странно, но когда я был ребенком, то слышал массу разговоров о том, кто выиграл бы битву между моим отцом и отцом Кая. Джастин Аллард тоже был чемпионом Соляриса, ну а мой отец был очень хорошим воином. Однажды кто-то создал компьютерную модель их битвы, устроив ее в таких же условиях, как на Солярисе. И кто выиграл? Это зависело от того, сколько времени шла битва. Все сражения шли очень долго, и оба боевых робота время от времени получали повреждения так, что битва не могла дальше продолжаться. По-моему, в серии из 100 состязаний выиграл Джастин Ауэрт со счетом 53-47. Некоторые люди говорили, что если бы битвы происходили в полевой обстановке, с которой наиболее часто сталкивался мой отец, то и результат был бы совершенно противоположным. Им предлагали большие деньги, чтобы они один раз действительно сразились на компьютерном симуляторе, но соперники отказались. С другой стороны, я слышал о том, что во время женитьбы Дэна Алларда на одной из моих двоюродных сестер, Меган, Джастин и мой отец действительно воспользовались симулятором, чтобы сравнить свое боевое искусство. И? Замена перегоревших логических плат компьютера обошлась очень дорого. Мне кажется, что я начинаю понимать. По-твоему, грехи отцов падут на сыновей? Правильно. Поэтому Кай достанется мне. Феллон щелкнул суставами пальцев. Раз уж я буду иметь с ним дело, то смогу отплатить за нанесенные обиды. «Мудрый план, мой хан», — поддразнила его Ранна. «Есть ли у вас еще какие-нибудь дела, капитан?» Ранна сжала губы, затем кивнула. «Ты можешь начать, поцеловав меня». Феллон просунул руки под колени Ранны и подтянул ее на себя. Наклонившись вперед, он обнял с обеих сторон голову девушки и плотно прижал ее своим телом к дивану. «И что потом?» — он поцеловал ее. Она вернула ему поцелуй. «Поцелуй меня еще. Остальные мои идеи могут подождать до утра».